В отличие от обычного, на формирование усиленного огненного шара уходит 5 секунд, но вот урон и шанс поджечь цель всего в 3 раза выше. Да, согласен, с одной стороны это невыгодно, так как за 5 секунд я могу выпустить 3-4 обычных шара, но ведь это только начало. Мне нужно просто улучшать контроль, тренироваться, и уверен, что смогу уменьшить время до 2 секунд. А если уж сделать фаербол из двух рук? Или вообще один большой фаербол между обеими руками? Черт, уже хочу научиться так делать. Отправляясь всей компанией на квиддич, я не сразу понял, что Гарри остановился. По той причине, что у меня заболела голова, а значит, кто-то снова открыл дневник. Или я просто устал из-за низкого запаса энергии. Вскрик Гарри все-таки позволил мне отвлечься от своей головной боли. Голос. Я снова его слышал. Только что. Вы слышали. Я чуть зажмурился, пытаясь нормально думать, что из-за головной боли и усталости получалось не очень. Рон отрицательно мотнул головой, а вот Гермиона хлопнула себя по лбу и чуть подпрыгнула на месте. Кажется, я поняла. Бегу в библиотеку. Воскликнула она и тут же умчалась. А как же, завтрак. Только и успел произнести Рон, но след лохматой кошки уже пропал, отчего я жалобно застонал. Кажется, книги все-таки важнее еды для нее. Вы идите, а я схожу за этой упертой кошкой. Но, голос. Гарри, если мы сейчас начнем носиться по школе и искать новые слова на стене, нас всех в психушку сдадут. Лучше сейчас быть тише воды и ниже травы. Идите на завтрак. Сбагрив друзей, я медленно потопал в библиотеку, усиленно потирая виски. Так, давайте подумаем, а что, если в школе есть человек, у которого хорошие познания в ментальной магии? То есть, как минимум, это должен быть пятикурсник. Из-за сов, у них могут быть доступы в запретную секцию, но все равно, если даже так, это должен быть или чистокровный, или полукровка из древнего рода. Вряд ли бы маглорожденные смогли бы обладать нужными знаниями. Так, если эта теория правдива, значит, он или она может быть силен или сильна в ментальном плане и не отключаться при открытии дневника. А значит, этот ученик смог узнать что-то в этом дневнике. А может ли быть так, что дневник связан с этим самым наследником? Ну, просто пока я не привез его сюда, здесь ничего не происходило. Хотя если вспомнить прошлый год, я немного сомневаюсь в этой теории. А теперь вопрос, что такого поняла Гермиона, что она внезапно понеслась в библиотеку, когда Гарри сказал, что услышал голос. Вот и я не знаю. Или что, она поняла, кто такой наследник, Алекс. Нет, блин, королева Англии. Гермиона, вот зачем ты это делаешь? Сейчас должен быть завтрак, а не штудирование книг, ради чего-то нового. В библиотеку можно и после игры сходить. Да, но, я, кажется, поняла, что за голос слышит Гарри, и мне нужно подтверждение моей теории. Гермиона взяла книгу о волшебных существах и быстро начала перелистывать, а я невольно залюбовался блеском в ее глазах, и смотрел бы так дальше, если бы не громкий крик. Нашла. Я наш. Да тихо ты. Осадил я девочку, осматриваясь. Ирма Пинс, наша строгая библиотекарша, уже смотрела в нашу сторону. Что ты такого нашла, отчего тебе нужно так орать? Я нашла причину голоса, который слышит Гарри. Читай, прошептала она, пододвинув ко мне книгу. Устало потерев глаза, я уселся рядом и погрузился в чтение. Желудок требовал еды, но я отвлекся от него и старался не обращать внимания ни на желудок, ни на смущение Гермионы. Кажется, она поняла, что из-за ее побега я остался голодным. Из многих чудищ и монстров, коих в наших землях встретить можно, не сыскать таинственнее и смертоноснее Василиска, также еще именуемого король змей. Сей гад может достигать размеров воистину гигантских, а срок жизни его – многие столетия. На свет он рождается из куриного яйца, жабой высиженного. Смерть же несет путем диковинным, небывалым, ибо, кроме клыков ужасных и ядовитых, дан ему взгляд убийственный, так что ежели кто с ним очами встретится, тотчас примет кончину скорую и в муках великих. Особливо боятся Василиска пауки, сторонятся елика возможно, ибо он есть враг их смертельный. Сам он и Василиск страшится лишь пения петушиного, ибо гибельно оно для него. Хаем, вроде сходится. Гарри Змеюст, поэтому он слышит то, чего не слышат другие, это укладывается в теорию о Василиске, прошептал я. А что насчет того, что Василиск убивает тех, на кого посмотрит, в то время как все пострадавшие только окаменели. Миссис Норрис, Колин, почти безголовый Ник и другие, все окаменели. Может, ну, никто не смотрел на него прямым взглядом. Колин смотрел на него через камеру, Джастин через Ника. Ник привидение, и не мог снова умереть. А миссис Норрис, указал я на первую жертву так называемого Василиска. Не думаю, что у кошки была камера, или зеркальце. Гермиона нахмурилась, явно пытаясь понять, что она упустила. Я просто смотрел на нее, наслаждаясь тем, как напряженно она думает. Вот ее глаза расширились, а зрачки едва заметно заблестели. Кажется, есть идея. А что, если Василиск не постоянно способен убивать взглядом? Ну, то есть, если Салазар Слизерин его вывел, он мог либо придумал способ защиты, либо знал, что тот не способен убить мгновенно и управлял им. Хаем, я задумался, хотя голова еще болела. Он там что, в дневнике пишет дела на год, что так долго открытым держит. Хочешь сказать, что эта змея способна генерировать определенную энергию в глазах, и когда выпускает ее, то убивает того, на кого посмотрит? У меня тут тоже появилась одна теория, но это потом. Тогда есть две причины, почему никто не умер. Первое, Василиск еще юный, не может генерировать заряд достаточной силы, и поэтому все только каменеет, во что мне не верится. А вторая, после долгого перерыва, когда он спал, Василиск еще слишком слаб, и пока не пришел в полную силу, и пока что не может убивать. Закончила девочка, улыбаясь такой победе. Ведь это так подходит этой теории, которую она придумала. Тогда как змея передвигается, не думаю, что столь огромная штука просто ползает по школе, ее бы все заметили еще при прошлом открытии тайной комнаты. Я, не знаю, но нужно рассказать профессору МакГонагалу, если она поверит, конечно. Вот, умеешь думать, когда нужно, отвечаю, широко зевнув и закрыв рот ладонью при этом, если, даже я слегка не верю еще в это, но после нескольких лет своей жизни, я уже понял, что много чего может произойти. А теперь, если ты успокоилась, пойдем хотя бы немного поедим. Я, знаешь ли, не очень хорошо спал, так что я не только голодный, но и уставший. А голодный парень, злой парень. С такими словами я пошел дальше. Мне и правда хотелось есть, так что был прекрасный повод уйти из библиотеки. Нет, я люблю читать, но вот так. Конечно, стоит сказать заместителю директора, но все, что у нас есть, это лишь догадка, без доказательств. А в таком случае, нас если и не пошлют куда подальше, то в больничное крыло точно отправят, со словами, что мы просто сильно устали и нам надо отдохнуть. Не успев далеко уйти, нам встретился, кто бы вы думали, да, Гарри, который быстро поел, не проживав нормально, и отправился за нами, сказав Рону, чтобы ждал нас всех на поле. Я уже хотел сказать все, что сейчас думаю, когда в коридоре раздалось два крика. Один принадлежал Гарри, а второй – мне. Это была адская боль. «Алекс, что с тобой?» «Гермиона», голос ее еле слышен. Снова голос. Он рядом. Это был Гарри. Но, словно они оба далеко, они рядом со мной. Черт, тот, у кого дневник, сейчас слишком близко. Голова раскалывалась и горела так, словно в нее воткнули горячий прут, и крутит им. Я словно был в аду. Мои руки сжимали голову так, словно пытались разломать на куски и добраться до центра боли. Кто-то шипит. Вновь голос Гермионы, которая, как и Гарри, пыталась поднять меня на ноги. От боли я не сдержался и упал на колени, но по голосу я едва ощутил, что Гарри разрывается между тем, чтобы посмотреть, и помочь. Краем глаза я заметил, как от нас отошла Гермиона, достав из кармана зеркало, и стала подходить к углу. Минутку, шипит, голоса. Блайт, Василиск, Гермиона, стой. Мне пришлось закричать, чтобы она хоть секунду помедлила. Судя по внезапной тишине, услышала не только она, так как спустя несколько мгновений послышалось шуршание. Разум кричал разворачиваться и бежать, но ноги не держали толком. Голова еще разрывалась от действия дневника. Едва держась, я, используя мерцающий шаг, подскочил к Гермионе и стал тянуть назад, где стоял друг. Шуршание стало громче. «Гарри, возьми меня за плечо и крепко держись», – прохрипел я, наблюдая, как громадная тень стала появляться из-за угла. «Что? Зачем? Гарри, хватит болтать, и просто сделай, как я сказал», – уже закричал я. И тут появилась она. Огромная змеиная голова, с длинными острыми клыками, вселяющими страх. Ледяные когти страха вплотную подобрались к сердцу, и если бы я был один, может и смог бы медленно уйти, но рядом были Гермиона и Гарри. Девушка внезапно замерла, я буквально ощутил, как она напугана. И Гарри тоже, я даже не слышал, чтобы они дышали. Когда голова змеи начала поворачиваться, произошло что-то странное, все движения замедлились, словно мы были под водой, но мои мысли двигались с нормальной скоростью. Сейчас это не важно, важно то, что был только один выход спасти друзей, главное, не умереть там. Продолжая держать девушку одной рукой, разворачиваюсь, утягивая ее за собой, и хватаю братца за рубашку, вставая перед ним. Таким образом, мы все оказываемся защищены от его взгляда, но не от зубов. А проверять нашу с Гермионой теорию, мне не хочется. Черт, я не хотел делать это прямо сейчас, да и с больной головой. Активировать ВП-барьер первого уровня. Крикнул я, зажмурившись от того, как хреново мне сейчас будет. Через несколько секунд знакомый шелест травы и листьев заставил меня открыть глаза. Да уж, так хреново, мне давно не было. Да и я, идиот, использовал барьер первого уровня, перемещаясь не в одиночку. У меня просто не было 1500 маны и энергии вместе на тот момент, поэтому забралось часть жизненных сил. Я лежал на земле, с какой-то радостью упираясь головой в прохладную землю. Это было так хорошо. Где это мы? Голос Гарри был удивленным. В одном тайном месте. Но лучше бы все равно уйти отсюда. Почему? Поверь мне, Гарри, тут небезопасно. А где Гермиона? Вставая с земли, стал осматриваться по сторонам, хотя перед глазами все плыло. Дневника рядом не было, поэтому боль отошла и стало гораздо легче. К тому же, я смог перебросить 300 единиц энергии из накопителя, поэтому стало легче. Гарри стоял рядом, осматриваясь по сторонам, а вот Гринджер сейчас медленно отходила куда-то назад, а интуиция, тем временем, кричала о том, что не стоит этого делать, но вот почему. «Ох, Блайт, Гермиона, стой на месте и не двигайся!» — крикнул я, только это не заставило ее остановиться. «Гринджер, чтоб тебя!» А да, она остановилась, вот только тогда, когда она услышала позади себя протяжный стон. Гермиона замерла как громом пораженная, и медленно обернулась, как раз в тот момент, когда на нашу небольшую полянку вышел зомби. На этом уровне зомби выглядит гораздо хуже, чем на других, помимо следов разложения, видны различные кости, некоторые внутренности висят на тоненьких нитях, тянущихся от тела, да и запах сильнее и противнее. И вот один из этих зомби сейчас стоял практически вплотную к Гермионе, протягивая к ней свои мертвые руки, плоть и кожа на которых почти полностью пропала. Мимо меня что-то пролетело, чей-то ботинок, но не это меня волновало. Этот мертвец пытается убить ее. Что же, я с радостью убью его снова. Никто не смеет ее трогать. А кто посмеет, умрет. Мерцающего шага не хватало для спасения, поэтому выйдя из перемещения, прыгаю и превращаюсь в волка. Зубы вонзаются в шею, разрывая ее сразу, тем самым отделяя голову от тела. Да, силы мне на это хватило, потому что в виде волка, обладая мощными челюстями, я гораздо сильнее. Дедрейк, тихий голос, с нотками страха и удивления, заставил нас собернуться и увидеть, как на нас смотрит Гермиона и Гарри. В руках парня был второй ботинок, первый уже лежал на земле рядом. Тут девушка прошлась более внимательным взглядом, медленно осмотревшись по сторонам, после чего снова вернула взгляд на нас. Алекс, оскалившись, мы снова вернулись в вид человека, но, встав на ноги, меня сильно качнуло в сторону, и чтобы не упасть, уперся рукой в дерево, и, да, меня стошнило кровью. Кровоизлияние в легкие, повреждение мозга и желудка. Уменьшение количества очков жизни на 10 единиц каждые 40 секунд. Рекомендации: добраться до безопасного дома и принять зелье регенерации. Количество зелий в сейфе дома – 5 штук. Просто, прекрасно. Прохрипел я, сплюнув кровь. «Нам надо уходить в безопасное место». «А где это мы?» — спросил Гарри. «И что сейчас с тобой?» «Сейчас не важно. Нужно добраться до дома, иначе хана». «Нет, важно. Что с тобой?» «Тебя стошнило кровью, значит, тебе очень...» «Черт возьми, Гринджер, ты можешь хотя бы раз не задавать сотню вопросов и просто помолчать?» «У меня нет времени, Если я не доберусь до дома в ближайшее время, я просто-напросто сдохну. Ты это понимаешь?» Девушка кивнула, никак не возмущаясь, за что я был благодарен. «Так, быстро сказали, что вступаете в мою команду, и никаких вопросов». Гарри и Гермиона посмотрели друг на друга, потом на меня, как на сумасшедшего, но видя мое состояние, медленно сказали эти слова. Передо мной появилось два новых окна, с именами друзей, их параметрами и тому подобное. Быстро просмотрев все, что мне было доступно, я закрыл окна, и постарался привести себя в хоть какой-то порядок, но ничего не получалось. Как было хреново, так и осталось, с той лишь разницей, что постепенно становится хуже. Все, а теперь идите за мной, и запомните, все, что я скажу, вы делаете без вопросов. Не двигайтесь, не дышите, ничего. Тут таких существ гораздо больше, чем один, а я не уверен, что смогу справиться с ними, если нападут больше двух. Идем. Слегка покачиваясь, мы трое двинулись в сторону безопасного дома. Ну, зато я сделал то, что давно хотел, хоть и принудительно, отвел Гарри в барьер. Теперь нужно сделать так, чтобы он тут не погиб, как и Гермиона, и при этом не сдохнуть самому. Глава 22. Лис. Взгляд со стороны. Вся тройка в дом не вошла, она буквально ворвалась. Алекс выбил дверь и за шиворот затащил друзей внутрь, а сам, закрыв входную дверь, на едва передвигающихся ногах добрался до стены напротив входа и поднял небольшую панель, откуда достал колбу с зеленоватой жидкостью. Мгновенно осушив ее, Алекс, шатаясь, добрался до футона в углу, по пути нажав на будильник, и просто рухнул на футон. Гарри и Гермиона подскочили к другу мгновенно, проверяя, жив ли он. Пульс, пусть и слабый, но все-таки был. Может, тут есть лекарство. Первой пришла в себя Гермиона, хотя ее до сих пор очень сильно трясло. Даже не так, ее трясло. Желудок после произошедшего перекрутило, вызывая небольшую боль. «Не знаю. Надо посмотреть», — ответил ей Гарри, находясь не в лучшем состоянии, и осматриваясь. На виду не было ничего похожего на аптечку. А может то, что он принял, и есть лекарство. Ой, тело Алекса стало изменяться, его окутала легкая дымка, пока он не принял вид волка. Не считая быстрого дыхания и изможденного вида, ничего не показывало того, он недавно едва передвигался и выглядел так, словно собирался потерять сознание. «Гарри, неужели, это правда? Те существа, зомби, как в фильмах?» Хриплым голосом спросила Гриффиндорка, обняв себя руками за плечи. «Я, правда, не знаю. Я один раз смотрел фильм ужасов, 4 года назад, когда Дурсли уехали и забыли меня, и вроде похожи. Но как они тут появились?» Гарри также было страшно, но не за себя, а за Алекса и Гермиону. «Мерлин, всех побери, а если эти существа сломают дверь?» С такими мыслями парнишка встал и осмотрелся. «Может, если эту тумбочку придвинуть к двери, они выиграют время. Даже если нет, то лучше будет это сделать. Хотя бы для того, чтобы чувствовать себя более спокойно». Сделав дело, он осмотрелся более внимательно. В доме еще был шкаф, но Гарри был вынужден признать, ему его не сдвинуть. Гермиона, чуть придя в себя, медленно провела ладонью по голове волка, на что тот, словно почувствовав это, расслабился и задышал чуть спокойнее. «Теперь я поняла, кого он мне напоминает, а я все думала, пыталась понять. Вроде, никогда в жизни с волками не водилась, а тут. А я думал, что ты перепутала волка с собакой, когда рассказывала нам с Роном, что гуляешь в лесу с животным из леса», — криво усмехнулся Гарри, пытаясь разрядить обстановку. Получалось, не очень, но Гермиона была ему благодарна. «Но, как он стал таким? Или он оборотень?» «Нет», — сразу произнесла девушка. «Оборотни превращаются только в полнолуние. К тому же, в книгах они выглядят иначе. Алекс, получается, анимаг, но как у него получилось, и почему не регистрировался? Это слишком трудно, обучиться такому, как минимум расчеты можно начинать делать не раньше 5-го курса, а изучать не раньше 6-го-7-го. К тому же, если узнают, что он не регистрировался, то его могут оштрафовать и посадить в Азкабан на 2 месяца. Мы же не будем никому рассказывать об этом», — испуганно спросил парень. «Испуганно, потому что увидел взгляд подруги. Я не дура, Гарри, чтобы сажать своих друзей, но нужно будет поговорить с ним, когда он проснется. Если кто-то другой узнает, Особенно Малфой. Тот не упустит такой возможности нам насолить. Когда первая волна адреналина и страха улеглась, гриффиндорцы вдвоем придвинули шкаф к двери, после чего сели на пол. Гарри прижался к стене, а вот Гермиона села возле волка и осторожно гладила того по голове. «Гарри, как ты думаешь, где мы находимся?» «Я имею в виду, это точно не Хогвартс, и я нигде не читала, что существуют такие места с такими монстрами». «Ну, Алекс сказал, что это тайное место, к тому же, ты ведь сама видела, что он тут хорошо ориентируется, даже в таком состоянии. Если кто и знает, что это за место, то только он. Помнишь, что он говорил на первом курсе, когда мы попали к пушку? Он говорил, что у всех есть тайны, а потом упоминал, что тайны есть и у него. Может, это и есть его тайна. Но даже если и так, то как он переместился сюда? В Хогвартсе нельзя аппарировать, портала он не успевал делать. Если только до этого у него не было, или это порт-ключ, и как нам отсюда выбраться? Сами по себе выберемся. Через пару часов раздался хриплый голос. Волка, встающего на лапы, окутал темный дым, и через несколько секунд на футоне сидел Алекс, закрыв глаза и опираясь на стену спиной. «Ты в порядке?» – спросила Гермиона, положив ладонь ему на лоб, проверяя температуру. «Жить буду. Зелье хорошо действует, еще несколько минут, и буду как огурчик. Главное не быть зеленым». Прикрыв рот ладонью, Хинари зашелся в кашле, после чего, убрав ладонь, скривился, увидев кровь. «Никогда больше не буду уходить в барьер с грузом, и без энергии. Барьер!» Хинари кивнул, занимая удобное положение. «Это место!» – взмахнул он рукой, словно пытаясь обрести все вокруг, тренировочный барьер для таких, как я. Хотя то, что он тренировочный, не означает, что здесь нельзя погибнуть, если не быть осторожным. Попасть сюда могу только я, такая вот особенность генетическая, но за это нужно платить магией и энергией. Но так как сегодня я тут оказался не один, ты потратил больше, чем обычно, догадался Гарри, на что Алекс чуть кивнул. Почти, братец. Когда не хватает магии или энергии, я трачу жизненные силы, а так как я был уставшим, то сам понимаешь. Повезло, что у меня хорошее здоровье, иначе кто знает, что бы со мной было. Хотя примерно догадываюсь. То есть, ты это знал и все равно сделал. Воскликнула Гриффиндор после услышанного. «Именно сюда? Ну да. А ты предпочитаешь перевариваться в желудке огромной змеи? Или ты имеешь в виду, зачем я перенес нас именно сюда? Ты знаешь, что я имею в виду, Хинари?» Девочка скрестила руки на груди, сверля собеседника взглядом. «А если бы ты погиб?» Алекс закатил глаза, устало выдохнув. «Зато спас бы вас. Потому что сюда нельзя попасть другим способом. Поверь мне, тут не сработает портал или аппарирование, только в пределах самого барьера. КХМ, кстати, а зачем вы поставили тумбочку к двери? Чтобы они не ворвались сюда. На некоторое время это должно их задержать. Я надеюсь. Знаешь, Гарри, если эти существа захотят, то их не задержит ни дверь, ни тумбочка. Но вообще, этот дом – безопасная зона. Ни зомби, ни главарь этого места, никто не сможет сюда попасть». Поэтому даже при самом худшем варианте я мог спокойно запереться здесь и восстановиться. И, давно ты так делаешь? Давно. Хинари ответил быстро, и также быстро отвел взгляд в сторону. Но игнорировать две пары глаз он не смог, особенно если учесть, что его буквально сверлили взглядами. Что же, он планировал рассказать друзьям о себе, но явно не так и не здесь. В любом случае, выбора у него все равно нет. Это, странно, проговорила Гермиона. Когда я рассказал обоим насчет своей особенности, думаю, окажись на их месте и расскажи мне такую историю, я бы посмеялся, не веря в такое. Но больше всех удивил Гарри. Как давно? Продолжал он допытывать меня. Вот же упертый. С тех пор, как мы с тобой познакомились, тем же днем, но чуть позже. Что? Но ты тогда ходил с трудом. Спасибо за справку, Кэп, негромко фыркнул в ответ, проверяя состояние. Ну, вроде хуже не стало. А нет, стало. Воздействие темной энергии усилил негативный эффект, информация заблокирована. Печать разума разрушена на 30%. Ну, прекрасно. Найти бы тебя, скотина, и заставить почувствовать то, что испытываю я, когда ты открываешь дневник. Я, черт возьми, не мазохист, в конце концов. Зато теперь, я более-менее свободно могу тут ходить. У меня есть карта, где они все находятся, я знаю, как они передвигаются, и могу спокойно с ними сражаться. А разве нельзя их всех победить и освободить местность от них? Нет, Гермиона. Когда я отсюда ухожу и возвращаюсь, они появляются вновь, в том же количестве. В каком-то роде, это специальная тренировочная площадка, в которой, конечно, можно погибнуть, если не быть осторожным. А теперь подождите чуть-чуть, мне надо кое-что посмотреть. Ничего не меняется. Система, как и всегда, не совершена, не способна работать во всю силу, но даже этого хватает, чтобы хоть немного увидеть параметры друзей и настройки. Образована команда из 3 человек, максимальное количество – 4 человека. Лидер команды – Алекс Маркинери. Остальные члены команды – Гарри Джеймс Поттер, Гермиона Джин Гринджер. Установите количество получаемого опыта для остальных членов команды. Максимальное количество – 45%. Уровень взаимодействия – 1. Доступен первичный просмотр параметров, распределение очков атрибутов. Ну, тут я не стал даже задумываться и установил максимальное количество опыта. Я всегда могу прокачаться, а друзьям надо поскорее. С их уровнем в этом барьере вне дома делать нечего. Имя. Гарри Джеймс Поттер. Позывной. Лис. Возраст. 12 лет. Уровень. 5. Раса. Человек. Класс развития. Обычный. Титул. Начинающий маг. Младший брат по крови. Жизнь. 180/180. Энергия. 180/180. Очки опыта. 15 я 400. Очки маны. 1045 я 45. Атрибуты. Сила. 12. Ловкость. 14. Выносливость. 10. Интеллект. 11. Мудрость. 10. Реакция. 14. Сила воли. 25. Харизма. 15. Контроль. 30. Вторичные атрибуты. Интуиция. 26. Удача. 50. Свободных очков атрибутов – 8. Навыки. Активные навыки. Парсилтанг – вы способны понимать язык змей и разговаривать с ними, но пока не способны в полной мере контролировать это. Пассивные навыки. Знание трав – 11 уровень. Навыки повара – 58 уровень. Навык зельевара – врожденный. Свободных очков навыков – 4. Активные эффекты. Информация заблокирована. Слишком малый уровень взаимодействия с командой. Требуемый уровень – 3. Негативные эффекты. Информация заблокирована. Слишком малый уровень взаимодействия с командой. Требуемый уровень – 3. Мдя, теперь еще уровень взаимодействия нужно качать. Так, ладно, а что там у нас с Гринджер? Имя – Гермиона Джин Гринджер. Позывной – Кошка. Возраст – 13 лет. Уровень – 7. Раса – Человек. Класс развития – Обычный. Титул – Начинающий маг. Жизнь. 180/180. Энергия. 180/180. Очки опыта. 70/1800. Очки маны. 580/580. Атрибуты. Сила. 8. Ловкость. 8. Выносливость. 10. Интеллект. 32. Мудрость. 15. Реакция. 5. Сила воли. 10. Харизма. 5. Вторичные атрибуты. Отсутствуют. Свободных очков атрибутов – 12. Навыки. Активные навыки. Отсутствуют. Пассивные навыки. Аналитик. Скорость обработки информации увеличена вдвое. Свободных очков навыков – 6. Активные эффекты. Информация заблокирована. Слишком малый уровень взаимодействия с командой. Требуемый уровень – 3. Негативные эффекты. Информация заблокирована. Слишком малый уровень взаимодействия с командой. Требуемый уровень – 3. А вот тут уже проблема. Впрочем, если учесть, что эта кошка все основное время проводит только в библиотеках, то ничего удивительного в этом нет. Но все равно, плохо. Плохи дела. Черт меня дернул переться на первый уровень. Надо было идти на третий, там даже с такими параметрами можно выжить. Почему? Тут же спросил Гарри. Потому что те, кто сейчас за дверью, в 4 раза сильнее тех, кто на третьем уровне. К тому же, там их 120, а здесь 280. Разницу ощущаешь. И ты, всех их. Ну да, слегка скривившись на вопрос Гермионы, потер затылок. Кажется, сильно ударился. Правда, я обычно не в одиночку это делаю. Ладно, вы как хотите, а я еще немного посплю, но сначала. Техника теневого клонирования. Во вспышке дыма рядом со мной появилось два клона, которые тут же выбежали за дверь, а оригинал, то есть я, игнорируя взгляды друзей, развалился на полу и отдыхал. Мне еще отмазку придумывать, когда вернемся. Через 10 минут нас отсюда перебросит назад, так что готовьтесь. Друзья молча кивнули, пока я просматривал параметры и отчет. Мои клоны уничтожили 80 зомби, что дает мне всего 160 опыта. Нет, я не ошибся. Если не помните, я установил получаемый опыт так, что Гарри и Гермионе достается по 45% от общего числа. Так что, они получили по 720 очков. Нового уровня они пока что не достигли, но вот у каждого имеются свободные очки атрибутов. Другое дело некоторые навыки Гарри, врожденный зельевар, да это же классно. Ему бы немного отточить их, и без работы не останется никогда, чтобы не случилось. Гермиона, как показывает система, аналитик, и как оказывается, кроме того, что она быстрее усваивает информацию, она поможет увеличить количество получаемого опыта в барьере в 1,5 раза. Но использовать это я смогу только при 3-м уровне взаимодействия отряда. Любопытно, а у Рона есть какие-то особенности, как у Гермионы и Гарри? Про теневое клонирование мне пришлось друзей обломать. Чакрой никто из них не владеет, а правильно использовать ману в этих техниках не умею даже я. Научусь, тогда милости просим, а пока, нет уж. Теперь к слову о том, почему в титуле Гарри стоит такая строчка, как «брат по крови». Здесь имеет место быть небольшое происшествие в начале каникул, вернее в ту же ночь, когда мы с Гарри вернулись домой. Каникулы. За несколько минут до полуночи. Неотмеченное место. Знаешь, мне как-то немного неуютно. Никогда таким не занимался. Думаешь, братец, я постоянно такое делаю. Хмыкаю на его слова, на что Гарри смутился. Нет, но разве ритуалы на крови не запрещены? Кажется, я об этом читал. Начал говорить Лис, но увидев мой взгляд, стушевался. Ладно, мимолетом видел. Снова взгляд на меня, и вновь тушуется. Хорошо, Гермиона упоминала один раз. Закатив глаза на эти слова, я взглянул на часы. В данный момент мы были в подвале дома, рядом с ядром. И причина находиться в этом месте у нас была. Ты уверен, что готов, Гарри? Заставлять тебя не хочется. Готов, коротко кивнул Гарри. Тогда начнем. Вот честно, никогда не думал, что буду таким заниматься. Прочитал в одной из книг, что нашел в подвале, о ритуале кровного братания, вот и запомнилось, после чего предложил провести его Гарри. Предложил с расчетом на то, что тот просто подумает, может и согласится, или откажется, а тот думал недолго. Впрочем, если бы я сам не был к этому готов, то даже не предлагал. Хах, как в тех фильмах про индейцев. Клинок покинул трость, и через секунду лезвие резануло ладонь. Следом за мной такое же действие сделал и сам Гарри, когда я передал ему клинок. Правда, тот ненадолго замешкался, но коротко взглянув на мою ладонь, все же сделал это. После чего, скрестили руки в рукопожатии. Я, Алекс Маркинери, признаю тебя своим братом. Я, Гарри Джеймс Поттер, признаю тебя своим братом. Чего мы оба никак не ожидали, так это того, что ядро начнет гудеть, а воздух вокруг стал густеть после того, как наша кровь стала капать на сердце дома. Про то, что ядро мне нужно напитывать энергией и кровью, Гарри знал, так как я рассказал, так что и решили таким образом совместить два дела сразу, провести ритуал и немного напитать сердце. Но раз начали, то надо продолжать, да и опасности я не чувствовал. Следующие фразы мы уже говорили в унисон. Пусть мать магия, боги и предки будут свидетелями нашим словам. С этого дня, мы с тобой кровные родственники, с каждым словом мое тело буквально раскалялось, а вот от Гарри словно ветер шел. Сами представьте, насколько сейчас в подвале было душно. Хотя, скорее всего, это была сама магия. Клянемся быть верными нашим кровным узам, стоять друг за друга до конца в бою, и разделить общую судьбу, как полагается братьям. Да будет так. С последними словами ядро засветилось ярко-зеленым светом, озарив весь подвал. Несколько минут мы так и стояли, зажмурившись и державшись за руки. Когда свет спал, мы, наконец, открыли глаза, примерно минуту моргая и восстанавливая дыхание. Пока Гарри тер глаза, у меня вышло оповещение от системы. Обновление. Обнаружен обмен заложенной в крови информационной матрицы. Родовые проклятия уничтожены с помощью ядра. Частичная разблокировка наследия. Скорость восстановления маны увеличена. Регенерация увеличена. Параметры увеличены на 30%. Вы передали следующие способности и навыки. Оборот, язык животных, ночное зрение, уровень максимальный, мутация, зачатки кря и телекинеза, урезанная версия системы, новый источник энергии, чакра. Вам переданы следующие способности и навыки. Парсилтанг, навык Зельевара повышен на 35 единиц. Для использования способностей и навыков необходимо полное слияние новой ДНК с организмом. Необходимое время, информация неизвестна. Изменения в функциях ядра. Разблокировка новой способности. Уточните, пожалуйста. Перевел взгляд на ядро, активируя систему. Разблокирована новая способность, ментальная связь. Пока ядро активировано, оно позволяет подключенным к нему людям поддерживать связь, пока они находятся поблизости. Поддержка связи на данный момент не больше 100 метров. Разблокирована способность, подпитка энергией. Владелец способен взять часть энергии из ядра для использования. Максимальное количество энергии на данный момент 200 единиц. Конвертация энергии в ману 1:2. Обнаружен новый пользователь, Гарри Джеймс Поттер. Статус, младший кровный брат. Ядро дома, класс, легендарный. Владелец, Алекс Марк Кеннери. Подключенные пользователи, Гарри Джеймс Поттер. Запас энергии, 27,8%. В данный момент происходит подзарядка ядра. Растраты энергии. В данный момент энергия подпитывает защиту подвала и купол дома. Состояние дома, 0,15. Дом находится в критическом состоянии. Состояние ядра, 0,19. Ядро находится в критическом состоянии. Способности. Ментальная связь, разблокирована. Перемещение владельца к ядру, заблокировано. Подпитка энергией, разблокировано. Переход в режим обороны, заблокировано. Выброс энергии, заблокировано. Остальные способности изолированы из-за сильного повреждения ядра. Вот это да. Пришли за одним, а вышло то вон оно как. Особенно интересна ментальная связь. Надо будет как-нибудь проверить. Впрочем, сожалеть тут не о чем. Единственное, о чем нужно думать, братец. Раз уж я передал ему некоторые способности, значит, нужно быть готовым, и помочь ему, если что. На то я и старший брат, это даже магия решила, раз моих способностей было передано больше. Нынешнее время. Придумать отмазку удалось достаточно быстро, проблема лишь в том, как хорошо она сработает. Пока сидели здесь, Гермионе была отдана книга, откуда она должна была выучить заклинание, которое должно ограждать комнату от посторонних звуков. Гарри переписывал домашнюю работу, благо, пустые свитки и запасные чернила с перьями у меня были. Так что для всех мы сидели в пустом классе, огражденные заклинанием, поэтому ничего не слышали. Морально мы были готовы и к наказанию, и к лишению баллов. Лучше так, чем оказаться в зубах Василиска. Мы оказались правы. Нашли нас достаточно быстро, и как итог, минус 20 баллов с каждого, месяц отработок у Филча, и главное, разъяренная мадам МакГонагалл. Честное слово, я вообще опасался, что она на нас набросится. Нет, не подумайте, я знаю, что профессор так бы точно не поступила, но в тот момент разум твердил совсем другое. Бр. Под конвоем мы трое были отправлены в гостиную, переданы на руки нашим старостам, что с нас чуть ли не 100 шкур содрали, расспрашивая о том, где мы были. После, мы отправились отдыхать, и если нам еще повезло, нас с Гарри доставал только Рон, то вот Гермионе я искренне посочувствовал. Браун и Потил ее замучают вопросами о том, где она пропадала с двумя мальчиками, пока их всех искали. Хм, а почему бы не опробовать ментальную связь прямо сейчас? Все равно мне скучно. Гарри. Мысленный окрик заставил парнишку подпрыгнуть на кровати, под удивленный взгляд Рона. А уж когда я захихикал в мыслях, Гарри обратил на меня взгляд. Но я молчал, а вот в голове говорил. Неплохо прыгаешь, братец. Еще пару лет, и сможешь побить рекорды мира. И ответь Рону, а то он с такими темпами тебя и в психушку сдаст. Хмыкнув напоследок, я закрыл балдахин, сказав друзьям, что хочу подремать немного. Сегодня нас уже никуда не пустят, есть время подумать над произошедшим. Итак, По нашей школе ползает огромная змея, которая, по какой-то причине, не убивает, а заставляет каменеть учеников. Доказательств у нас нет, да и директора тоже, хотя, если обратиться к Сьюзен, вернее к ее тете, ага, будто она поверит трем двенадцатилеткам, которые говорят, что по школе ползает Василиск. Блайт, да что же делать? Молчать о таком тоже нельзя, но ставлю себя на место взрослых и представляю, как детишки ездят мне по ушам про огромную змею. У меня появляется желание либо посмеяться, либо отмахнуться от таких глупостей. Если бы у меня была камера. Стоять, Колин. Не по этой ли причине окаменел он? Он единственный из всего Хогвартса, кто мог запечатлеть Василиска и показать его фотографии. И даже его камеру не забрать, она оказалась сломана. Надо что-то делать и как-то собрать доказательства. Алекс, Алекс, проснись, Тихий голос Гарри, что тряс меня за плечо, вывел из мыслей. Точнее даже разбудил, с учетом того, что часы системы показывали час ночи. Энергия была восстановлена почти полностью, так что я был почти выспавшимся. А вот лицо братца мне не понравилось, его что-то беспокоило. Что-то случилось? Да, нет, я не знаю. Парнишка пытался перевести свою проблему в слова. Я, вижу. Приподняв в удивлении бровь, слегка хмыкнул. Ну, поздравляю, конечно. Но я что-то не помню, чтобы ты был слепым. Я не об этом. Громко зашипел Гарри, обернувшись назад. Все спали, особенно Рон. Я вижу в темноте. Я, вижу так, словно свет включили. И теперь не могу уснуть. И, что-то со мной происходит. Хм, слияние ДНК закончено. Новые способности теперь доступны для использования. Теперь понятно. Мои способности проснулись, и как ими пользоваться, парнишка не умеет. То есть, отключить ночное зрение он не может.